Глава 17. Год Везувия. Война цен на рыбу была лишь небольшим эпизодом в истории преступного мира в ревущие 20-е, однако эпизодом существенным, если говорить о растущем могуществе банды «Черная рука» по сравнению с «Белой рукой» в вопросах контроля над рэкетом. В отличие от захвата контроля над другими сферами подпольного бизнеса, этот поворот оказался бескровным. До определенного времени борьба между итальянской и ирландской бандами велась по принципу «око за око». Хотя итальянцы были несколько впереди по числу нападений, разница в числе жертв с каждой стороны была незначительной. Но убийство дикого Билли Ловета явилась хорошей иллюстрацией к изречению, которое гласит: «Месть подобна бумерангу. После броска он летит туда, куда вы его бросили, но затем делает резкий поворот и, возвращаясь, бьет вас по голове еще более мощным ударом». Извержение Везувия — вот с чем можно сравнить волну насилия, которая последовала за похоронами Ловетта. Даже катастрофы в Помпеях в 79 и 1631 годах не могут сравниться с кровопролитиями, которые происходили в Бруклине в последние месяцы 1923 года и почти весь 1924 год. Смерть была быстрой и милосердной во время извержения Везувия. Смерть в стремительно развивающейся после гибели Ловетта в войне итальянцев с ирландцами была долгой, мучительной и жестокой. 19 бандитов черной руки и 21 бандит белой руки были уничтожены. Это была самая беспощадная резня в истории преступного мира, несравнимая даже с той, которая стала образом жизни в Чикаго. «За каждого нашего мы убьем у них трое», — поклялся Лонерган, деревянная нога. Он созвал банду в гараж на Балтик-стрит на утро после похорон Ловетта. «Мой свояк мертв», — сказал Лонерган дрогнувшим голосом. «Эти чертовы гиены заплатят за его смерть своими шкурами». «Убьем всех итальяшек!» — завопил Эдди Линч. «Почему бы нам не пойти на Большого прямо сейчас?» «Да!» — воскликнул пугало Моноган. «Давайте высечем задницу Эйлу!» «Убьем Эйла!» — закричал косой Велли. «Вышибем ему мозги!» «Стойте!» — крикнул Лонерган, стараясь унять бандита. «Вы, черти, должны выслушать меня!» Сразу наступила тишина. Лонерган был намерен утвердиться в качестве предводителя банды. Бандиты чувствовали это. Деревянная нога понимал, что наступило время решений. Он должен показать парням, кто тут хозяин. «Первым делом мы должны убрать вонючего уборщика, который передал Билла этим свиньям», — сказал Лонерган. «Я узнал об этом от Джона Флаерти, который служит барменом в Лотосе. Он рассказал мне, что случилось в тот вечер». Через 5 дней, 4 ноября, Антонио Маглиоли вышел из своей квартиры на 4-й авеню и направился в греческую православную церковь святого Константина. Дочь его старого приятеля Джерастимуса Пуолоса выходила замуж за Аристида Кераманлиса. Свадебная церемония в церкви продолжалась почти 2 часа. Когда жених и невеста выходили из церкви, их обсыпали рисом, пока они не уселись во взятый на прокат Кадиллак, чтобы ехать к ресторану «Мишель» на Флетбуш-авеню, где должен был состояться свадебный обед. От церкви до ресторана было всего 1,5 километра. Некоторые гости поехали туда на своих машинах, другие на трамвае, а многие предпочли пройтись пешком. Маглиоли был среди тех, кто пошел пешком, чтобы сэкономить 5 центов. Около 4 часов он переходил Атлантик-авеню, там, где ее пересекает Флетбуш-авеню, и в эту минуту на него наехала машина. Это был черный седан марки Форд, который несся по улице с большой скоростью. Воскресные гуляки и гости, направлявшиеся в Мишель, видели, как машина свернула на Атлантик-авеню буквально на 2 колесах. Визг шин и крики прохожих испугали Маглиоли, который оказался перед машиной. Он повернулся и увидел, что машина несется прямо на него. Маглиоли попытался отпрыгнуть в сторону, но оказался недостаточно ловким. Машина ударила его с такой силой, что его тело, упав на капот, распласталось по нему. Водитель, не снижая скорости, вильнул влево, затем вправо и сбросил тело с капота на тротуар. Машина даже не затормозила. Маглиоли уже не нуждался в медицинской помощи. Труп отправили в морг окружной больницы. Полиция собрала показания свидетелей. Никто не мог вспомнить номера машины. Некоторые свидетели утверждали, что номера не было. Они оказались правы. Номера на машине не было. «Ты бы видел, как тело этого поганого итальяшки взлетело в воздух!» — смеялся Пугало Монаган. Он развалился на переднем сиденье рядом с водителем Форда. «Да», — согласился Эдди Линч, который был тогда за рулем. Он хлопнулся прямо на капот. «Я уж думал, что нам придется прикатить его прямо сюда». Понедельник вечером, в канун Рождества, 24 декабря, начал идти мелкий снежок. Последние покупатели, оказавшиеся на Фултон-стрит в тот день, сочельник 1923 года, радовались снегу. Предпраздничное настроение чувствовалось во всем. К тому же снег обещал белое Рождество. Никто не знает, какие мысли бродили в голове Эдди Каллахана в тот вечер. Каллахан, дальний родственник Эдди Линча, был рядовым армии Белой руки и работал как сборщик дани в порту. Он вышел купить рождественский подарок своей жене Мэри. Эдди выбрал изящную белую кружевную комбинацию и 2 пары шелковых чулок. Покупку завернули в рождественскую подарочную бумагу, в которой прикололи поздравительную открытку с надписью «Веселого Рождества, моя дорогая Мэри! У нас еще много праздников впереди!» Мэри Каллахан узнала, почему ее муж не вернулся из магазина, от полицейских на Рождество. 2 мальчугана, опробуя санки на набережной, в ее пустынной части в районе Коммерси, заметили странное красное пятно на снегу. Подойдя поближе, они определили, что большая красная лужа вокруг того, что напоминало человеческую голову, была кровавой. От головы мало что осталось, только лоскуты кожи и торчащие кости. Неподвижная правая рука сжимала красочно упакованные рождественские подарки. Ребятишки побежали домой, рассказали о том, что видели, родителям, и те позвонили в полицию. Приехав на место, полиция быстро установила, что погибший Эдди Каллахан, но не по лицу, которого практически не было, а по счетам из магазина, найденным у него в кармане. Полиция не добилась успеха в расследовании этого убийства, как и случившегося 6 недель назад убийства Антонио Маглиоли. Доминик Мартано по прозвищу Джентльмен и его брат Джованни прибыли из Италии в прошлом ноябре. Они были сразу же приняты в банду «Черная рука», поскольку имели безупречные рекомендации от Катани, а также личные рекомендации от своего двоюродного брата Вилли Алтиери. Доминик был кем угодно, но не джентльмен. Он был хладнокровным, безжалостным убийцей, так же, как и его брат. Оба участвовали вначале в тайном заговоре, который привел к власти Муссолини и его высший фашистский совет в 1923 году. Но после этого Муссолини официально превратил фашистские вооруженные отряды в свою личную армию, получившую название «Фашистская добровольная милиция для охраны национальной безопасности». Дни противников фашизма, таких как братья Мартана, были сочтены. Чтобы избежать ареста и казни за многочисленные убийства сторонников фашизма, братья вынуждены были бежать из страны. Они пробыли в Бруклине всего месяц, когда Фрэнки Эйл направил их в сочельник 1923 года для выполнения первого задания по устранению Каллахана. Эдди Каллахан был приговорен к смерти просто потому, что Эйл хотел сравнить счет за убийство Антонио Маглиоли. Хотя уборщик и не был официальным членом банды «Черная рука», услуга, которую он оказал банде и которая позволила уничтожить дикого Билла Ловета, была признана ценнейшим вкладом. Поэтому за убийство Тони, решил Эйл, следует отомстить. Фрэнке было все равно, какого бандита Белой руки укокошить в отместку, лишь бы это явилось своего рода посланием Лонергану и остальным бандитам Белой руки. Каллахану не повезло. Он оказался на Фултон-стрит один среди обычных покупателей. Узнал его, когда он входил в магазин, пеликана стеклянный глаз. Он тут же позвонил из автомата Эйлу, который в это время устраивал пирушку для своих парней в кафе «Санрайз». Фрэнки приказал пеликана не спускать глаз с Эдди, пока не появятся двоюродные братья Алтиери. «Я хочу опробовать ребят», — сказал Фрэнки Алтиери два ножа. «Ты все долдонишь и долдонишь о том, как они хороши. Вот пусть и докажет это мне». Доминику и Джованни Мартано добраться самим до Фултон-стрит было не легче, чем до Антарктики. Для них Бруклин был лабиринтом, а метро — таинственной подземной дорогой, которой они поклялись никогда не пользоваться, после того, как однажды решили самостоятельно прокатиться. Братья закончили путешествие на станции Ван Кортленд Парк в Бронксе, более чем в 30 километрах от Южного Бруклина. К счастью, говоривший по-итальянски полицейский увидел, что они болтаются на платформе и заподозрив, что это нелегальные иммигранты, которых надлежит передать властям службы иммиграции и натурализации для последующего выдворения из страны, окликнул Доминика и Джованни, узнал, где они остановились, и позвонил Вилли Алтиери. Вилли пришлось на машине проехать через весь город, чтобы вызволить родственников. Хорошо помня об этом эпизоде с Домиником и Джованни, Эйл передал двух убийц на попечение Френчи Карлина со строгим наказом. «Не спускай глаз с этих иностранцев, а то мы больше не найдем их». Сказав так, Фрэнки направил сицилийских боевиков на задание в Южный Бруклин. Повернувшись к Алтиери, Эйл ядовито прошептал. «Если у тебя еще много двоюродных братьев, подобных этим, пожалуйста, скажи им, пусть они остаются там, откуда ты приехал». Ник Пеликана стоял у входа в универмаг, когда заметил зеленый форт выпуска 1921 года. Он подал знак Карлино, показав на стоянку машин перед входом, подошел к форду и сказал. Он еще не выходил. У него в руках пакеты с подарками. Я уверен, он выйдет через эту дверь, потому что знаю, какой дорогой он пойдет домой. И Ник указал рукой в сторону Флетбуш-авеню. Карлино услышал щелчок взведенного курка, затем еще один. Звук донесся с заднего сиденья, где Доминик и Джованни держали на коленях обрезы ружей. Они готовились прицелиться по дверям универмага, несмотря на толпы народа вокруг. «Эй!» — глухо сказал Френчи, оборачиваясь. «Вы не можете убить его здесь, слишком много людей. Что с вами, вы с ума сошли?» Карлино приказал братьям положить свои обрезы вниз и выйти из машины. «Ждите у двери», — приказал он. «Когда он выйдет, хватайте его и тащите в машину. Через 5 минут, в 9:05, Пеликана подтолкнул локтем двух убийц. «Вот он, вот», — сказал Ник, указывая на плотного мужчину в черном пальто и шляпе с пакетами рождественских подарков под мышкой. Выйдя на улицу, Каллахан посмотрел на снег, который успел нападать, пока он был в универмаге. Он поднял воротник и зашагал к дому. Прошел он всего несколько метров. Два сицилийских громилы, навалившись на него сзади, схватили за руки. «Эй, какого черта вы пристали?» — возмутился Каллахан, пытаясь высвободиться. Но у братьев имелся большой опыт похищения фашистов Муссолини. К тому же по улицам Катании ходили не только люди, но и ослы и козы. Справиться с Каллаханом они могли в два счета. Запихнув его в машину, они уселись сверху. Пеликан захлопнул заднюю дверцу и прыгнул на переднее сиденье рядом с Карлино. Машина быстро умчалась, прежде чем кто-нибудь на улице понял, что случилось. «Похоже на арест», — заметил чей-то голос. «Да, скорее всего, поймали воришку в универмаге», — согласился другой. Через полчаса Карлино добрался до места назначения на набережной Коммерси, выбранный Эйлом для расправы над Каллаханом. Фрэнки выбрал этот район не случайно. «Вы прикончите его там, и никто не найдет трупа несколько дней», — сказал он Френч. «А если вы оставите тело в Бруклине, то мы не сможем отпраздновать Рождество. Чертовы фараоны явятся и вытрясут из нас все, что мы съедим». Эдди Каллахану не пришлось вручить жене приятные подарки с трогательной рождественской надписью. Тяжкое, разрывающее сердце горе, обрушившееся на Мэри Каллахан в то Рождество, немного облегчило сознание, что муж ушел в могилу после того, как приготовил для нее подарки. Несмотря на то, что похоронное бюро братьев О'Брайен на 6-й авеню предупредило Мэри, что ее мужа будут хоронить в закрытом гробу, она попросила надеть на него зеленый свитер, который связала ему к празднику. До Лонергана дошел слух о том, что Каллахана убили два только что прибывших с Сицилии итальянца. Через 2 дня, 27 ноября, Джованни Игнацио Мартано, плотно покушав, вышел из неаполитанского ресторана «Перикони» на углу 5-й авеню и 14-й улицы. Он только что насладился телятиной в вине и спагетти. Выйдя из ресторана, он глубоко вдохнул ночной воздух. Через секунду он уже лежал на тротуаре с огромной дырой в груди, пробитой единственным ружейным выстрелом из машины, марку которой и год выпуска установить не удалось. Машина притормозила у ресторана «Неаполитанская кухня», и выстрел прогремел сразу. Стрелявшего никто не узнал. А вот водитель одному свидетелю запомнился. По его словам, он был очень худой и угрюмый. По мнению полиции, это описание очень подходило тощему Эрни Ши. Но последний избежал ареста, заявил, что провел тот вечер в кинотеатре «Параскор-театр». К Какую кинокартину он смотрел, Эрни не помнил, потому что проспал весь сеанс, но у него остался в кармане корешок билета, как доказательство, что он там был. Этого алиби хватило, чтобы снять с него подозрение. Если бы полицейские могли снять отпечатки пальцев с корешка, они бы нашли многослойные отпечатки пальцев тощего Эрни, косого Велли, он передал корешок Эрни, неизвестного посетителя кино, который выбросил корешок билета, выходя из кинотеатра, и, наконец, отпечатки пальцев Эвелин Колеман, девицы, которая сменила Салли Ломенцо в кассе и выдала этот билет. 8 января 1924 года, через 12 дней после смерти Джованни Игнацио Мартано, банда «Белая рука» уничтожила последнего из братьев Мартано, до которых не смогли добраться фашистские молодчики Муссолини. В тот вечер джентльмен Доминик шел по 4-й авеню по направлению к гаражу банды «Черная рука». Доминик быстро осваивал нужные ему маршруты в Бруклине. Он уже мог самостоятельно пройти пешком от дома, где жил, до гаража, около 300 метров, и не заблудиться. Он был всего в нескольких метрах от входа в гараж, когда сзади подъехала коричневая двухместная машина. Человек, сидевший рядом с водителем, опустил стекло и навел пистолет 45-го калибра на Мартано. В Мартано попали 5 из 7 выпущенных в него пуль. Это был третий итальянец, отправившийся на тот свет за 9 недель, прошедших после убийства Ловета. После этого нижний эшелон бандитских формирований, сборщики дани, вымогатели, те, кто занимался перевозкой нелегального спиртного, и ростовщики из обеих банд принялись истреблять друг друга. В 1924 году едва ли хотя бы неделя обходилась без одного или нескольких убийств с той и другой стороны. Для расправы бандиты использовали огнестрельное и холодное оружие. В порту шли в ход багры, кошки и даже стрелы подъемных кранов. К началу ноября 1924 года общее число жертв этой 13-месячной эпидемии убийств, охватившей итальянцев и ирландцев, достигло 40. Тот факт, что в банде «Черная рука» погибло на 2 человека меньше, чем в банде «Белая рука», служил слабым утешением для Фрэнки Эйла. Он понимал, что при создавшейся обстановке счет может измениться в любой день. Никто не мог остановить бойню. Неожиданно Эйла вызвал Альфонсо Капоне, Чикаго, попросив о дружеской услуге. Когда Фрэнки по телефону услышал о том, зачем его вызвали, он не мог поверить, что Аль Капоне говорит серьезно. «Ты, должно быть, разыгрываешь меня, большой Аль», — недоверчиво сказал Эйл. «Ты просишь меня приехать, чтобы организовать похороны в Чикаго? Для чего это?» Дон Мигель Мерло умирал от рака. Ему оставалось жить не больше 2 суток. Аль не мог найти никого, кроме Эйла, кто мог бы организовать задуманные им роскошные похороны. «Только ты можешь организовать похороны моего хорошего друга». По тону Капоне Эйл сразу понял, что похороны — только предлог. Капоне хотел, чтобы Эйл приехал для чего-то другого, более важного. Принимая участие в организации похорон, Эйл понимал, что совсем не нужен для этого в Чикаго. Ритуальные обряды подпольного мира никто не знал лучше чикагцев. Капоне, безусловно, не нуждался в услугах Эйла при захоронении останков Мигеля Мерло. Хотя Фрэнки понимал, что это только уловка. Он не мог ослушаться и отказать в просьбе Капоне. На следующий день, 8 ноября, Эйл в сопровождении Два Ножа и Оги Пизана сел на центральном вокзале в поезд, направлявшийся в Чикаго. Их встретили старые знакомые Альберт Ансельми и Джон Скализе, два сицилийца из Сесеро, которых Капоне присылал в Нью-Йорк, чтобы пролить немного ирландской крови по просьбе Аэли. В танцевальном зале Сагамен Холл в день Святого Валентина в 1921 году. «Буэнос-Айре, сеньор Лоэли!» — поприветствовал Ансельми Фрэнки Эйла, пожав ему руку. «Привет, Альберт! Привет, Джон! Как поживаете?» — взволнованно сказал Эйл, поворачиваясь к Скализе, чтобы пожать ему руку. «Почему Альфонс посылает двух столь важных персон встретить меня, а?» Скализа покачал головой. «Аль хочет быть уверенным, что здесь с вами ничего не случится?» — решительно ответил он. «Обстановка в городе довольно напряженная. Вы же знаете, какие большие трудности доставляют Джонни и Алю эти смутьяны-ирландцы. Вы имеете в виду Оба Неона?» Дайн Оба Неон, глава чикагской группировки «Белые руки», вел войну с бандой Аль Капоне «Черная рука». Вел ее теми же самыми кровавыми методами, какие использовались в борьбе за господство в преступном мире Нью-Йорка итальянскими и ирландскими бандитами. Скализа и Ансельми одновременно кивнули. Эйл угадал, дело было в Обанионе. «Мы с Джованни предлагали разгромить этих чертовых ирландцев», — сказал Ансельми. «Но Аль говорит, что у него есть идея получше». Что-то необычное в голосе Ансельми вдруг подсказало Фрэнки, что имел в виду Капоне, когда звонил ему из Чикаго. Фрэнки невольно похолодел. «Ну ладно», — сказал Скализе, — «пошли. Аль ждет вас». Скализе и Ансельми проводили приехавших на Мичиган-авеню. Когда они выходили из здания вокзала, Эйл заметил припаркованный у тротуара Роллс-Ройс и сразу узнал личный пуленепробиваемый лимузин Капоне. Шофер Капоне Уильям Трехпалый Джек Уайт, который был близким другом Большого Аля еще с бруклинских времен, сидел за рулем. «Привет! Давненько не видел вас», — приветствовал Уайт Эйла, когда тот садился на заднее сиденье вместе с Алтиери и Пизан. «Поздоровайся с Вилли и Оги», — сказал Эйл, представляя своих спутников. Ансельми и Скализе уместились на переднем сиденье. Машина направилась в новую штаб-квартиру Капоне, которая находилась в Сесеро. По политическим соображениям и некоторым другим причинам Капоне вынужден был переместить свой оперативный центр в пригород Чикаго. Но он и Инжони Торио по-прежнему железной рукой управляли рэкетом в городе ветров. Эйл задавал себе вопрос, какого рода неприятности Оба Неона и его банда из северного района устраивает Капоне и Торио. Он мог бы спросить Ансельми и Скализе, но решил подождать и узнать все из уст самого Капоне. Кроме того, Эйлу пришла в голову еще одна мысль. «Да, а как Дон Мигель?» — спросил он. «Морте и Герисера!» — покачал головой, — ответил Скализе. Ну, по крайней мере, Капоне не наврал Эйлу. Если бы Мерло умер вчера вечером, то Аль, несомненно, сообщил бы ему об этом. Может быть, попытался уговорить себя Фрэнки. Капоне и в самом деле вызвал его всего лишь для организации похорон, но ему не удалось себя в этом убедить, и он был прав. Сразу же после того, как приехавшие обменялись приветствиями с Капоне, Торио и быстро делавшим карьеру руководителем чикагского отделения Мигелем Дженни, Большой Аль обратился к Фрэнки. Я попросил тебя приехать сюда, так как хочу просить о большой услуге. Капоне подошел к Эйлу, положил свои мясистые руки ему на плечо. «Дорогой друг, я уже все продумал», — продолжал он медленно, тихим голосом. «Тебе предстоит небольшая, но очень важная работенка на похоронах Мерло». На лице Капоне появилась добрая улыбка. «Ты сейчас закажи цветы, а затем лично проверь их качество». «Цветы?» — спросил Эйл напряженно. «Цветы», — ответил Капоне, улыбаясь и сжимая руками плечи Эйла. Это было многозначительное пожатие. «Закажи цветы по телефону. Затем пойди и посмотри, как они выглядят. Если они тебе не понравятся, а они не могут понравиться, ты дашь это понять торговцу цветами». Нет, смысл сказанного Капоне не дошел до Эйла. Эйл хотел, чтобы Капоне объяснил ясней. «Ну, Фрэнки», — быстро сказал Капоне, — «позволь мне спросить тебя, кто причиняет мне головную боль в этом городе? Ты знаешь?» «Оба не он», — сразу ответил Эйл. «Умница», — твердо сказал Капоне, похлопывая Эйла по правому плечу и удерживая другой рукой за левое. «Разве я должен тебе напоминать о том, каким бизнесом он занимается для прикрытия?» Туман в голове Эйла начал рассеиваться. Он почувствовал запах жареного, но еще не уяснил себе всей картины. «Не рассказывали, что Абонион — никудышный торговец цветами», — продолжал Капоне. «Он не заслуживает того, чтобы оставаться в этом деле. Поэтому, когда ты, дорогой друг, закажешь цветы, и тебе они не понравятся, ты своим отказом разоришь его цветочный бизнес». «Что?» — воскликнул Эйл, задыхаясь от волнения. «Ты вызвал меня, чтобы я убрал Обаниона?» «Совершенно верно», — сказал Капоне, заключая Эйла в тесные дружеские объятия. «Тебе не нравится план?» Эйл оторопел. «Ай, Христа ради!» — отрывисто проговорил Фрэнки. «Почему ты выбрал меня, когда у тебя есть кто угодно? Я имею в виду, что случилось с твоими парнями?» «Фрэнки, Фрэнк», — умиротворенно сказал Капоне, — «я даю тебе двух самых лучших моих парней, Альберто и Джованни. Тебе ничего не нужно будет делать, только говорить. Сказать нужные слова. Ты болван, Дайан. А затем бум-бум-бум и все. Как тебе это нравится?» Эйл все еще не мог оправиться от потрясения. Он огляделся вокруг. Торио кивал головой и одобрительно улыбался. «Я согласен с Алем», — сказал он весело. «Я тоже поддерживаю вашу кандидатуру». «И я тоже», — подтвердил Дженна. «Мы не могли никому другому доверить организацию этих похорон». «Да!» — воскликнул Эйл, приходя в себя. «Вы вызвали меня для участия в похоронах Мерло и хотите, чтобы я организовал похороны Обаниона?» Он заходил взад вперед по кабинету. «Мадонна, что ты со мной делаешь? Мне это не нравится». Фрэнки подошел к креслу и уселся в него, обхватив руками голову. Капоне подмигнул Дженни. «Мигель, расскажи ему о нашем плане. Сможешь?» Эйл огляделся. Капоне, Торио и Дженна улыбались. «Давай, давай, Мигель, расскажи ему», — настойчиво требовал Капоне. «Хорошо, я расскажу», — сказал Дженна. «Мы говорили о новом президенте для нашей фирмы. Мы искали везде, здесь, в Чикаго, в Кливленде, Детройте и других местах. Мы не нашли никого, кто бы нам подходил. Нам нужен кто-нибудь толковый, сообразительный, достаточно сильный, чтобы стать человеком номер один. Эйл заинтересовался. В национальном масштабе Фрэнки не занимал того положения, которого, как ему казалось, заслуживал в Унион Сицилии. Ченна, например, обладал большим влиянием и властью, потому что представлял Чикаго, в то время как Эйл был всего лишь главой отделения Юнион в Бруклине. И хотя население Бруклина почти равнялось населению Чикаго, Бруклин географически был всего лишь 1/5 частью города Нью-Йорк. Манхэттен, другой центральный район Нью-Йорка, поменьше, имел в Унион 4 представителей. Джо Массери, Джо Адониса, Фрэнка Костелло и счастливчика Чарльза Лучана. Каждый из итальянских боссов контролировал лишь частичку территории Манхэттена, но каждый по рангу был равен Эйлу. Это положение никогда не казалось Фрэнке справедливым. Он считал, что его территория, значительно превышающая любую из тех, что контролировали лидеры манхэттенских банд, дает ему право на более высокое положение в подпольном братстве итальянского преступного мира. Но теперь намек Дженны на то, что Унион может избрать Эйла своим президентом, заставил колесики в его голове вертеться быстрее. Старый президент Амадео, который приходился братом Дженни, умер в октябре. Его преемник все еще не был назначен. Эйл знал об огромном влиянии Мигеля Дженны в общине. Дженна, его покойный брат Амадео и еще 5 братьев жили в Чикаго и образовали здесь то, что можно было назвать правящей верхушкой организации. При поддержке Мигеля и его братьев Эйл мог, как он считал, получить высокий пост в Унион Сицилии, о котором мечтал все эти годы. Эйл смотрел на Капоне с довольной улыбкой на лице. «Окей, мой дорогой брат Аль», — весело сказал Фрэнки. «Ты опять заполучил меня?» Ничего проще придумать было просто невозможно. Трое мужчин вошли в цветочный магазин Шоффилда, чтобы посмотреть огромный венок из живых цветов, который был заказан накануне по телефону для похорон Мерло. Было 11:55 10 ноября 1924 года. Самый высокий из посетителей пожал руку Дайна Обаниона. Это было вовсе не дружеское рукопожатие. Мужчина схватил Обаниона за руку железной хваткой. Обанион, который был один в магазине, сразу почувствовал опасность. Он попытался отступить назад, но не смог. Человек, державший его за руку, не пускал его. Затем двое других мужчин вытащили пистолеты. Один из них крикнул: «Фрэнки, берегись!» Высокий мужчина отпустил руку Обаниона и отступил в сторону. 5 пуль сразили главаря ирландской банды в Чикаго. Одна попала в правую щеку, другая — в шею. Третья разбила челюсть, 2 пробили грудь. Дайн упал навзничь на огромный венок из белых гвоздик и красных роз, который был приготовлен для похорон Мигеля Мерло, и под тяжестью его тела рухнуло все это пышное сооружение. Когда тело уже лежало в цветах, револьвер приставили к виску, и последний, 6-й выстрел пробил он голову. Убийцы выбежали из магазина, вскочили в синий седан и скрылись. Просматривая список руководителей банд, полиция обратила особое внимание на Фрэнки Эйла, но она не могла доказать его причастность к убийству. «Я приехал в Чикаго на похороны Мигеля Мерло», — настаивал Эйл. «Зачем мне вредить Обаниону? Что он мне сделал?» Чикагские власти вынуждены были отпустить Эйла, несмотря на то, что в книге заказов Обаниона имелась следующая запись. 9 ноября 1924 2000 долларов. Большой венок для похорон Мигеля Мерло. Фрэнки Айле заедет перед тем, как доставлять, и заплатит завтра в полдень. Тейл клялся, что не сдержал слова и не приезжал в цветочный магазин, чтобы осмотреть цветы, хотя не отрицал, что это он заказал венок по телефону. Конечно, я позвонил Абониону и попросил его сделать прекрасный венок для Дона Мигеля, сказал Эйл. Но вы же понимаете, как глубоко я уважал Дайна. Так почему вы думаете, что я убил его? Полицейские спросили, где был Эйл, когда убили Абониона. Мой хороший друг Сэм Аматуна пригласил меня на ленч, сказал Эйл. Мы хорошо поели. Отличная кухня в Палмер-хаус. Спросите там. Сыщики проверили. Официант по имени Ник Делассандро, который обслуживал секцию третью в обеденном зале, поклялся детьми, что Эйл и Аматуна сели за один из столиков около 11:30 и ушли уже после часа дня. «Я их сам обслуживал», — сказал Делассандро. «Я даже могу сказать, что они ели и пили, если это вас интересует». Это было не нужно. Сыщики не хотели слышать, что ели во время ленча Эйл и Аматун. Они распознавали лживые показания сразу, как только услышали их, но ничего не могли поделать. У них не было никаких доказательств, которые позволили бы пришить убийство Абониона большой шишке из Бруклина или двум подозреваемым из Чикаго, Джону Скализе и Альберто Ансельми. Долг Ника Делассандро ростовщикам Капоне в размере 280 долларов был погашен. Это был акт милосердия, которого, как считал Аль, был достоин человек с такой хорошей памятью, как у Ника. Многие бандиты также были допрошены, и среди них Джонни Торио. «Зачем мне было убивать Дайна?» — спрашивал он. «Я только достал для мистера Айели 2000 долларов за цветы». «Как вы можете спрашивать меня, не убил ли я его?» — возмущался Капоне. «Мой брат Фрэнк никогда бы не простил мне такого, после того, как Дайн приготовил эти прекрасные цветы для похорон моего любимого друга Мигеля». Ответы всех других членов банды, подозреваемых в какой-либо причастности к убийству Обаниона, были почти такими же. Поприсутствовав на пышных похоронах Мерло, Фрэнки Эйл, Джонни Торио и Аль Капоне, окруженные телохранителями, зашли в часовню конторы ритуальных услуг, где находился гроб с телом Обаниона, и сели на скамью перед гробом. Подготовка к бою началась сразу же после похорон Обаниона. Хайми Вейс, взявший на себя руководство бандой, быстро добыл полдюжины автомашин с новейшим оружием, которое должно было поднять число жертв в междоусобной войне банд на новую высоту, автоматами Томпсона, способными сделать 700 выстрелов в минуту. Вызов был брошен одним из соратников Абониона, неким Луи Алтиери, убийцей с тремя пистолетами. «Кто убил моего друга? Разве это люди? Пусть они встанут против Луи. Я перестреляю их всех где и когда угодно, хоть на перекрестке Стейт и Мэдисон-авеню». Никто не принял всерьез предложение Луи свести счеты на углу самых оживленных улиц Чикаго. Кроме того, банда Абониона оказалась без руководителя. После этого Луи таинственно исчез из города. Он отсутствовал 10 лет. Через 74 дня после смерти Обаниона Джонни Торио и его жена возвращались из ресторана в машине. Неожиданно им навстречу выскочил пикап. В нем сидел человек, в котором Торио сразу узнал одного из киллеров банды Обаниона. «Гони!» — крикнул Торио своему шоферу, падая на пол и увлекая за собой жену. Ненадолго это спасло их. Но когда они остановились перед домом 7011 на Клайд-авеню, преследователи нагнали их. Торио и жена бросились в подъезд дома, но прогремели выстрелы. Торио повалился на тротуар, один из стрелявших наклонился над ним и нажал на курок еще раз, но магазин оказался пуст. Сочтя Торио убитым, нападающие вскочили в машину и умчались прочь. Одна пуля размозжила Торио челюсть, другая пробила горло, лишив на многие месяцы голоса, его тело было нашпиговано картечью. Раненого быстро отвезли в больницу, выздоравливал он медленно, но все же поправился. Случившееся послужило Торио зловещим предупреждением. Имея больше денег, чем мог бы потратить за всю свою жизнь, он решил, что с него хватит. Он позвал Капоне и составил бумагу, согласно которой все, чем он руководил и что имел на территории, подвластной ему, переходило к Альфонсе Капоне, тем самым превращая последнего в единовластного господина преступного мира Чикаго. «Я хочу передать тебе все», — сказал он Большому Алю. «За исключением одного, причитающихся мне процентов. Ты можешь пересылать мне их в Бруклин. Именно туда я собираюсь перебраться. Я буду там счастлив. Там мое сердце, и этому месту я принадлежу». Затем, прищурившись для пущей важности, он предупредил. «Запомни, парень, если напортачишь тут, я вернусь». Так Альфонсо Капоне стал королем рэкета. Торио прожил в Бруклине еще 34 года и умер в кресле парикмахера от инфаркта в Нью-Йорке в 1956 году. Через две недели после того, как Эйл оказал в Чикаго услугу Большому Алю, 25 директоров Union Sicilia собрались в Нью-Йорке в отеле Макальпина. Фрэнки был избран президентом Union Sicilia. Таким образом, он обрел недоступные для него прежде власть и престиж в американском преступном мире. Его влияние распространилось по всей стране, и это было неоценимым подспорьем в его длительной борьбе с бандой «Белая рука» за установление полного контроля над рэкетом в Бруклине.